Июль 1943 год. Южный фронт. Луганск. Евгения Красько. После того, как меня приняли солдатики из 152-го полка, меня сдали особистом. Но еще в поле по физиономии я получил. Какой-то молодой солдатик без причины взял и врезал мне по мордасам. Я сразу выпал в нокаут. Полковой особист организовал охрану и меня отправили в штаб 3-го гвардейского корпуса в Луганск. Я старательно не говорил по-русски, шпрехал на дойче. Нет смысла кричать, что я советский летчик. Только нарвусь на очередную оплеуху. Переводчика сразу не нашлось, и меня передали в отдел контрразведки СМЕРШ. 3 дня держали в камере. Даже не допрашивали. У наших суета, видимо, наступление уже началось. Портфель отобрали, как и люгер с моим ТТ. На 3-й день вызвали на допрос. Здесь уже присутствовал переводчик. Допрос собрался проводить старший лейтенант в форме НКВД. «Ваше имя, звание и должность?» – спросил Старлей и приготовился записывать. «Прошу связаться с комиссаром 3-го ранга Судоплатовым. Пароль – ведьма». Эти слова я произнес на русском языке, чем привел в замешательство Старлея и переводчика. Однако старший лейтенант быстро пришел в себя. Он старался казаться строгим борцом со шпионами. «Может, еще и товарищу Берии нужно сообщить?» «Ты что себе думаешь, фашистская сука? Мы тебя говорить не заставим!» – неожиданно заорал Старлей. Со мной был портфель с важными документами. Необходимо немедленно связаться с Судоплатовым и озвучить пароль «Ведьма». Стараясь быть спокойным, повторил я. Старший лейтенант хмыкнул и кивнул конвойному позади меня. Страшный удар просто снес меня со стула. Удар нанесли ладонью в район уха, будто доской приложили. Я вновь поплыл, а в ухе зазвенел шум, вроде как гарнист там играет. Меня вздернули, как куклу с пола, и усадили на стул. «Откуда у тебя планшет русского летчика?» – орал Старлей. Снова удар. В моей голове поселился не только шум, но и карусель. Сыпались вопросы, а за ними удары. Было особенно больно, когда солдат пинал меня сапогами. Меня обильно вырвало. Я так ничего и не ответил, потерял сознание. Меня вернули в камеру. Очнулся я еще по дороге, когда волокли по коридору. Голова кружилась, тошнила и навалилась жуткая слабость. Я не знаю, сколько я отсиживался в камере. Может, сутки, а может, 2. Состояние полузабытья. Даже мысли в голове не задерживались. Здоров бугай тот, что меня отхаживал. Явно сотрясение мозга. Ко всему прочему, потеря понимания времени суток. Тем не менее, молодой организм регенерировал, мое состояние выравнивалось. Слава богу, ничего не сломали из костей. Вот только глаз заплыл и в ухе продолжало шуметь. Я подремывал, когда забрякал замок и дверь в камеру открылась. Без грубости меня проводили в кабинет, где допрашивал Старлей, фамилию свою он не называл. Как только вошел, я сразу отметил, что кроме Старлея присутствует майор, а переводчика нет. Меня конвойный усадил и сразу вышел. Странные дела творятся. Майор посмотрел на меня, покачал головой и спросил у Старлея. «Грыжин, я смотрю, тебе никак спокойно не живется. Зачем применял жесткие меры допроса?» «Товарищ майор госбезопасности, при ней планшет русского летчика нашли и пистолет ТТ. Вот я и хотел узнать, откуда у нее вещи советского военного. Но она молчит». Начал оправдываться Старлей со странной фамилией. «Какие вещи еще были при ней?» Спросил майор у Старлея, сам же внимательно меня рассматривал. «Портфель с документами, его отправили в штаб фронта, пистолет Люгер и пистолет ТТ. Кроме этого, был чемодан с личными вещами». Бодро отрапортовал Грыжин. «Прикажи все это принести сюда, кроме портфеля, естественно», распорядился майор. Грыжин вышел. Я лихорадочно стал думать, что за чемодан. Нет, со мной был в кабине чемодан, что я отжал у Моники Краузе. Неужели выпал при падении? И как его солдатики нашли? Как только за Грыжиным закрылась дверь, майор заговорил. «Ваш пароль «Ведьма» был услышан тем, кому он предназначался. Мне поручено задать вопрос. Как фамилия артистки, контрамарки на концерт которой вы предлагали в Москве своему знакомому?» Вопрос задан спокойным тоном. Майор меня не торопил, внимательно разглядывая. «Маргарита Шведова», – коротко произнес я. Майор ничего не записывал. Он молча встал и прикурил папиросу, подойдя к окну, распахнул его. Сделав несколько затяжек, повернулся в мою сторону. «Давайте знакомиться. Я Минин Иван Петрович, майор госбезопасности контрразведки СМЕРШ на Южном фронте. А вы Красько Евгения Ивановна, если не ошибаюсь. Мне Павел Анатольевич описал вас, хотя опознать в данный момент непросто». Вошел Грыжин с чемоданом, планшетом и двумя пистолетами. Мои ножи положили на стол рядом с люгером и ТТ. «Ты погуляй, Грыжин, я тебя позову», – распорядился майор и Старлей вышел. Чемодан действительно был тот, что я брал с собой. И ножички мои оба здесь, даже маленький тычковый. Майор раскрыл планшет и достал расписку Моники Краузе. Прочитал рукописный документ внимательно. Потом прочитал все то, что написано рукой Моники о ее службе и прочие мелочи. Минин наверняка знал немецкий, так как не звал переводчика. «Поговорим, Евгения Ивановна?» – спросил майор. Я пожал плечами и кивнул головой. «Хотелось бы узнать, что это за расписка. Начните с самого начала. Как вылетели в тыл к немцам с нашим человеком?» – спросил Минин. Я без утайки рассказал о том, что со мной произошло, и про партизан, и про немцев, которых встретил на лесной дороге. О том, сколько сбил немцев в воздушном бою, говорить не стал, так как сам не мог вспомнить в подробностях бой. Майор слушал внимательно, не перебивая. Увидев, что у меня пересохло горло, он налил стакан воды и подал мне. Потом стал задавать наводящие вопросы о Монике Краузе, я отвечал, если знал ответ. «Об этой расписке я отдельно доложу своему руководству. Про портфель штандартенфюрера Зойдлица я знаю. Там действительно много чего интересного о планах вермахта. Есть кое-какой компромат на офицеров вермахта, чем мы обязательно воспользуемся». Минин разговаривал со мной, стоя возле окна. Потом он подошел к двери и приказал конвойному организовать чаю с печеньем и конфетами. Как только чай принесли и конвой вышел, майор взял стул следователя, поставил у торца стола и предложил мне пересесть туда. Сам вернулся к окну, присев на подоконник. Чай оказался в меру горячим, а конфеты были настоящими, шоколадными. Майор не торопил меня, ждал, когда я немного попью чай, ойкая всякий раз, когда щипало разбитые губы. Немного помолчав, Минин заговорил вновь. «Много слышал о ведьме, а вот познакомиться пришлось впервые. Вы не обижайтесь на Грыжина. Имеет привычку перегибать, все отличиться пытается, но бывает полезен. Вы, как никто, знаете, что иногда дело требует особых мер. Да и жалобы Злобина я читал», – заулыбался Минин. «Его расстреляли?» – спросил я майора, тоже улыбнувшись, и тут же сморщился от боли в разбитых губах. «Нет пока. Выявляют все его связи. К стенке всегда успеют поставить. Как вы себя чувствуете? Госпитализация требуется?» «Нет, Иван Петрович, мне бы в полк вернуться. Отлежусь у нашего доктора». «Как скажете. Полк ваш пока еще на старом месте. Передислокация будет после окончания войсковой операции. Да, есть еще кое-что. В воздушном бою вы сбили 6 самолетов противника, которые уже подтверждены. 2 были повреждены, но удалились на свою территорию. Соответствующий документ отправил командованию вашего полка. О результатах ваших действий по вербовке и доставке важных документов, думаю, вам сообщат дополнительно. Ну, а теперь, если не требуется госпитализация, предоставлю вам машину с охраной. Вас доставят в полк. И еще, что-то понадобится, можете смело обращаться ко мне лично. Пусть пароль останется прежним». Улыбнувшись, майор закончил разговор и на прощание подал мне руку для рукопожатия. В полк меня доставили на легковой машине. Трофей немецкий, и марку я не знал, но ехать было комфортно. В расположение добрались, когда уже стемнело. Встречал меня сам Гладышев с нашим особистом. Расспросами мучить не стали, а сразу отправили в санчасть к капитану Пантюховой. Пытались в палатку санчасти ворваться наши девчонки и ребята, но их не пустили. Даже Лиду. Мне дали успокоительное, смазали болячки и синяки. Почувствовав себя дома, я крепко уснул.